Глава 22. Воин его. К новому оазису я подходил с осторожностью. Увидел издали очертания какого-то гротескного сооружения. Сначала отправил на разведку ворона, а сам достал бинокль и, укрывшись за черным стволом, принялся наблюдать. Движение заметил минуты через две, но расстояние не позволяло разглядеть, кто или что двигается. Пришлось дожидаться пернатого. Осмотрел свои пожитки, пересчитал патроны к ружью. С картечью под 16-й калибр больше не было. Остался лишь десяток пулевых и 12 с крупной дробью. Пистолет был полностью разряжен и теперь валялся в рюкзаке балластом. Можно было выкинуть, но я все же решил оставить. Мало ли, вдруг повезет найти боеприпас. Аптечка, небольшой запас еды, фляга с теплой водой, походный набор охотника. Вот и все пожитки. Пока перебирал свое барахло, вернулся птиц. «Древний видел человека. Одного странного. Много говорит, постоянно ходит. Древнему он не понравился». «Такое оружие или что-то похожее у него было?» Я указал на вертикалку, лежащую на коленях. «Нет, гремящей палки древний не видел. Острое железо видел. Много острого железа». «Что ж, посмотрим, кто это такой странный». Я поднялся на ноги. «Надеюсь, не сумасшедший». Увы, я угадал. Стоило мне приблизиться к зданию, когда-то бывшему частью заводского цеха, как изнутри раздалось. «Стой, убийца, иначе я тебя прокляну!» «Стоять?» И не подумал, наоборот. Метнулся под защиту бетонной стены. А затем воспользовался ясновидением. Птиц, круживший возле оконных проемов, быстро засек неизвестного. Тот укрылся на железных лесах, стоящих вдоль стены, и оттуда кричал что-то невразумительное, совершенно не имеющее смысла. Мужчина, худой, кожи до кости. Ни разу таких тощих людей не видел. Одежда, та, что выдается при возрождении, висела на нем, словно на пугале. Ноги босые, что неудивительно. И при этом человек был вооружен шампурами. Держал по 3 штуки в каждой руке. «Эй, тебя как зовут?» — крикнул я, перекрывая бормотание несчастного. «Я раб! У раба нет имени! Раб слушается своего хозяина! Хозяин приказал быть здесь, ни с кем не разговаривать! Я раб, у раба нет имени!» «Есть хочешь?» Видя, что бедолага не идет на контакт, я зашел с козыря. «Хозяин ничего не говорил про еду. Можно поесть, хозяин не станет оказывать. Раб имеет право на еду, иначе умрет». Невероятно худой человек бросил шампуры и неожиданно ловко начал спускаться вниз. Я, раз уж сам завел речь о еде, сбросил рюкзак и, обнажив меч, принялся распаковывать еду. Где-то у меня были сухофрукты. «Держи, парень». Я положил на пол небольшой пакетик с курагой, а сам сделал несколько шагов назад. Бедолага подскочил к пакетику, ухватил его и тут же бросился назад. Поднявшись на 2-й ярус лесов, он разорвал упаковку и принялся с жадностью поглощать пищу, практически не пережевывая. «Эй, нужно жевать, иначе живот болеть будет». «Раба накормили», — наконец произнес несчастный, разорвав пакетик и вылизывая его изнутри. «Твою дивизию, кто довел его до такого состояния?» «Много еды, давно столько не ел. Может, старый хозяин ушел, послав нового, более доброго?» «Нет, хозяин один. Он сказал сидеть рабу здесь, ни с кем не разговаривать». Глядя на этого бедолагу, в моей душе поднималась ненависть. Ненависть к той твари, что довела человека до такого состояния. Что нужно было сделать с ним, чтобы довести до такого? Что за тварь это совершила? Приняв решение, я влил в так называемое сканирование 10 сил веры его и прочел информацию о несчастном. Реус в стадии формирования 3-й сферы. Мой ровесник. Жаль, впустую потратил 5 единиц ценного ресурса. Зато я теперь знал порядковый номер той твари, которая превратила человека в безвольного раба. Реус номер 958-79-99. А еще я узнал, что есть возможность вернуть этому дистрофику не только здоровье, но и разум, всего лишь убив его. Вот только сделать это нужно было за пределами оазиса. И как его вывести отсюда? Силой? «Еще есть, хочешь?» «Раб хочет есть, но не сейчас. Много нельзя. Живот сильно болеть будет». Черт, по-хорошему не получится. Но и давить на него не хочется. К тому же бедолага в стадии формирования 3-й сферы. Кто знает, какой силы у него способности. Может, сожжёт тут все в радиусе сотни метров, или еще что похуже. Эта его гиена огненная, легендарного уровня, мне совсем не понравилась. Задумавшись, я начал копаться в рюкзаке, перебирая свои вещи. И спустя полминуты заметил, с каким любопытством следит за моими действиями дистрофик. Больше всего несчастному понравился фонарик. Когда я включил его, парень даже мелко затрясся от возбуждения. «Хочешь? Могу подарить». «Раб очень хочет получить свет, но ему нельзя владеть такой дорогой вещью. Хозяин не разрешит». «Хозяин, древний увидел мясо. Два слабых мяса. Идут сюда». Ворон, оставшийся снаружи, влетел в открытые ворота. «Демон!» Дистрофик тут же забыл о фонарике и быстро, словно мартышка, взобрался на стеллаж. Схватившись за шампуры, он принялся выкрикивать что-то невнятное, размахивая своим оружием. «Пернатый, поднимись на крышу цеха». И указал пальцем, куда именно. «Пока там побудь, я позову». Птица вылетел наружу, а за ним и я, предварительно собрав рюкзак, последовал встречать незваных гостей. Уже вышел за ворота, когда паренек довольно внятно произнес: «Фонарик, что хочешь за него?» «Вот чёрт, что это сейчас было!» «Помоги мне справиться с тварями, и я подарю его тебе!» — крикнул я за спину, продолжая двигаться вперед. Кто знает, может купиться на обман. Это были два зверя, размером втрое больше крупной кошки. Явно из семейства кошачьих. Пули могу и промахнуться. Хорошо, что твари замерли в отдалении, разглядывая меня. Вновь пришлось сбрасывать рюкзак, доставать коробку с патронами, начиненными дробью, а затем перезаряжать ружье. «Это опасные демоны!» — послышалось за спиной, совсем близко. Чёрт, так и заикой стать недолго. И ведь этот сумасшедший мог сейчас прикончить меня в легкую. «Чем они опасны?» — спросил я, приготовившись к стрельбе. «Очень быстрые демоны. Всегда успевают убежать от меня прежде, чем я возгораюсь». Вот я и узнал, как этот паренек до сих пор жив остался. «Я тоже возгораюсь, так что нам лучше разойтись подальше», — произнес я, уже понимая, как буду действовать дальше. «Эти кошачьи вряд ли сунутся сюда, пока дистрофик стоит на ногах». «Надо отойти на 10 шагов», — произнес парень и принялся считать эти самые шаги, стараясь сделать их как можно больше. На счет три я разрядил оба ствола в затылок дистрофику, мысленно прося у него прощения. С такого расстояния голову несчастного снесло начисто. Я отвернулся, не желая видеть, как заваливается тело поверившего мне человека, и начал перезаряжать ружье. «Опасность!» — прокричал ворон, пролетая совсем рядом, но было уже поздно. Одну тварь пернатый сбил с траектории, метившей мне в правую руку, а вот вторая зверюга цепилась мне прямо в горло. Закричал я, захлебывая своей кровью. Выронил из рук вертикалку и попытался оторвать от себя зверюгу. В глазах потемнело, накатила слабость. Уже угасающим сознанием заставил правую руку коснуться рукояти меча и мысленно активировать ауру пламени, а затем пришло спасительное забытье. «Иносенс номер 13. Ты был убит адской росомахой в стадии формирования ядра. Целостность искры Творца. Данный ресурс невозможно восполнить. 94,2 единицы. Иносенс номер 13. Ты стал причиной смерти двух Реус в стадии формирования ядра, трех Реус в стадии формирования третьей сферы. Иносенс номер 13. Ты убил трех старших ксенов в стадии формирования второй сферы, одного Реуса в стадии формирования третьей сферы, двух Реус в стадии формирования ядра, двух великих арахнидов в стадии формирования третьей сферы, 15 старших арахнидов в стадии формирования второй сферы, двух адских росомах в стадии формирования ядра. Получено осколков души 12, конфигурация прыжок 120, конфигурация возгорания 160, конфигурация снайпер 12, конфигурация матка 60, конфигурация ядовитый укус 24, конфигурация телепортация. Прогресс сферы четырехзвездной, убивающий взгляд 800 из 10 тысяч. Прогресс сферы четырехзвездной, экзекутор 2199 из 2500. Формирование третьей сферы души 2199 из 5000. Предположительная конфигурация божественная воля. Формирование ядра души 2877 из 5000. Иносенс номер 13. Ты выполнил скрытое задание Творца. Освободил душу Реус номер 245-589-24 от рабства. Награда 80 сил веры его, 1 единица таланта. Творец внимательно следит за всем, что происходит в чистилище, и достойно награждает тех, кто совершает праведные поступки. Особо творец ценит те поступки, которые Реус совершает, жертвуя собой. Текущее значение силы духа – 90 сил веры его. Количество доступных талантов – 1. Прогресс четвертой сферы оружия «Коварный клинок четырехзвездный» – 735 из 10 тысяч. Прогресс первой сферы огнестрела «Довод» – двухзвездный – 78 из 200. Иносенс номер 13. Твоя чистота души составляет 126%. Иносенс номер 13. До завершения адаптации таланта «Ускоренная рекса» осталось 10 часов. Иносенс номер 13. Ты дважды погиб в красной зоне за одни сутки. Время нахождения в безопасной зоне увеличено до 12 часов. Древний, спасибо. Если бы не ты, эти проклятые кошки загрызли бы меня безвозмездно. Хозяин потерял свой мешок, в котором была вкусная еда. Древний голоден. Ничего, главное оружие с собой, ответил я про себя, грязно выругавшись. Хорошо, что на поясе имеется частично заполненный патронтаж, иначе бы остался без патронов. Да и хрен с ним, буду отсыпаться. 12 часов, с ума сойти, это же прорва времени. Судя по наручным часам, проспал я всего 8 часов. Несколько раз просыпался из-за ворчания ворона, который жаловался на голод и злого хозяина. Шоколадный батончик, обнаруженный в кармане куртки, его не устроил, древний ел только мясо. Я, в отличие от пернатого, с удовольствием слопал сладость, обильно запив водой. Умылся, пальцем почистил зубы, затем осмотрел оружие. С удивлением обнаружил, что меч стал длиннее. Незначительно, но все же. Похоже, осколки души влияют на оружие постоянно, медленно изменяя его. Надпись, появившаяся перед глазами, сначала удивила меня, ведь до выхода из безопасной зоны оставалось еще пару часов. Но это было другое сообщение. Иносенс номер 13. Талант «Ускоренная реакция» полностью усвоен. Взаимодействие тела и разума увеличено на 10%. Доступны следующие таланты. Первое. Укрепление тела. Жертва – 2 единицы таланта или 200 сил веры его. Второе. Сияние разума. Жертва – 2 единицы таланта или 200 сил веры его. Третье. Величие духа. Жертва – 2 единицы таланта или 200 сил веры его. Доступна единица таланта – 1. Даже не знаю, что сказать. Произнес я, пытаясь ощутить это самое увеличение взаимодействия. Подумав, решил, подобное нужно проверять в экстремальной ситуации. А сейчас следует приготовиться к выходу. Уж больно негостеприимны в красной зоне заключенные. Иносенс номер 13. Удаление из безопасной зоны произойдет принудительно через 10, 9, 8. Миг переноса. И вот я уже стою возле массивного заводского агрегата, из-под которого выбегает небольшой ручеек. Высоко над головой бетонное перекрытие и крыша, а перед глазами стена, состоящими вдоль нее металлическими лесами. Похоже, я возродился в оазисе, возле которого умер. Черт, там же мой рюкзак валяется! Я рванул со всех ног наружу, надеясь обнаружить свои пожитки там, где их оставил. Увы, 12 часов – слишком большой срок. Да и аура пламени изрядно постаралась, спалив и сам рюкзак, и большинство того, что внутри. Еще и добровые патроны повзрывались до кучи. Что же, будет мне урок все свое носить с собой и никогда не бросать. «Хозяин, древний хочет жрать», — напомнил о себе птиц. «Да чтоб тебя приподняло да отпустило», — высказал я старое ругательство, услышанное еще от бабушки. «Хорошо прожаренные останки демонической росомахи будешь?» «Древний очень голоден», — скорбным голосом сообщил птиц, садясь возле обгоревшего трупа кошки. «Древний будет есть росомаху». Я уже доставал из ножен меч, когда раздался оглушающий грохот. Сначала решил, что это началась реинкарнация оазиса, но потом понял. Звук исходит с неба. Поднял взгляд вверх и замер. В разрыве алых облаков, как уже было однажды, сияли звезды, и вновь, как и в прошлый раз, в этот разрыв падали два метеора. Черный, закрывающий собой часть открывшегося неба, и белый, сияющий словно солнце. И в этот раз падение происходило не куда-то за горизонт, а прямо вниз. Я даже испугался, что на меня. «Чёрт возьми, пернатый! Ужин откладывается! К нам высокие гости пожаловали!» Произнес я, продолжая отслеживать падение неведомых объектов. Помощник говорил, что это высшие существа, вроде владык ада и ангелов, воинов-творца, но я сейчас видел лишь приближающиеся сферы. Падение высших существ произошло в какой-то сотне метров от нас. Земля задрожала, сбивая меня с ног. Матерясь, я попытался подняться на ноги. Но взрывная волна, поднявшая настоящую песчаную бурю, вновь швырнула меня на землю и протащила несколько метров. Скрипя песком на зубах, отплевываясь, протирая горящие огнем глаза, я с трудом перекатился на живот и попытался подняться. Все тело болело, словно меня толпой отпинали. Был у меня подобный опыт. Случайно зашел в чужой район. А почва тем временем продолжала содрогаться. Встав на ноги и осмотревшись, я увидел их. Высокий, закованный в черную глухую броню воин с огромным двуручником яро отбивался от другого. Второй в белоснежных одеждах наседал на черного, молниеносно орудуя мечом, сотворенным из света. Удары белого были столь сильны, что черный после каждого делал шаг назад. Казалось, он проигрывает как в силе, так и в умении. Бум! Не знаю, что сотворил демон, но от него в разные стороны пошла волна черного дыма, которая отшвырнула светлого, словно пушинку. Отшвырнула в мою сторону. Руки сами потянулись за ружьем, помимо моей воли, а глаза в это время, как в замедленной съемке, следили за светлым воином. Того пронесло по воздуху метров 100, прежде чем он ударился спиной о землю. Удар был такой силы, что почва под ногами задрожала, а светлого еще протащило по песку пару десятков метров. Я перевел взгляд на демона и выругался про себя. Черный воин в огромном прыжке летел прямо на меня. Так показалось вначале. Ошибся. Могучее существо приземлилось аккурат между мной и ангелом. Округу сотряс могучий хохот, заставивший похолодеть от страха. «Я отниму твою жизнь, пес!» Пророкотал демон и сделал первый шаг к пытающемуся подняться воину в белом. Руки сработали быстрее, чем я успел что-либо подумать. Бабах! Две 30-граммовые пули свинцовыми осами ужалили гиганта под левую лопатку. Каким бы сильным ни был черный, но останавливающее действие 16-го калибра подействовало даже на него. Демон глухо охнул, сделав пару шагов в сторону. Меч, занесенный для удара, стремительно воткнулся в песок, не достигнув своей цели. «Эх ты, сучёныш!» Взревел черный, поворачиваясь ко мне лицом. «Умри!» Тугая волна сжатого воздуха прошла сквозь меня, не причинив вреда. Тем временем мои руки продолжали жить своей жизнью, перезаряжая оружие. И в момент, когда неизвестная способность могущего существа миновала меня, я вновь поднимал вертикалку, наводя стволы на демона. Бабах! Прямо в горящие алым глаза, с лютой ненавистью смотрящие на меня сквозь смотровую прорезь шлема. Дальше все произошло с такой стремительностью, что я успевал разглядеть только отдельные кадры. Вспышка света, перекрывшая гипнотический взгляд демона, черная рука, упавшая на алый песок, звук удара, хлопнувший по барабанным перепонкам, удаляющийся рев боли и ярости. «Я проклинаю тебя, Аскет!» раздался полный злобой голос демона. «Ты будешь мучиться вечность!» Сердце на миг сжало ледяным холодом, заставив пропустить пару ударов. Леденящий ужас сковал мой разум, но тут же рассеялся, вернув желание жить. А затем землю сотряс очередной удар, а окружающий мир затянуло ослепительным светом, заставившим зажмуриться. Выпустив из рук ружье, я накрыл глаза ладонями, яркий свет легко пробивался сквозь веки. Так я и замер, не зная, когда исчезнет это сияние. «Невинный, можешь открывать глаза». Казалось, через целую вечность прозвучал спокойный мужской голос. «Свет силы его уже растворился. Тебе больше ничего не грозит». Светлый воин стоял в нескольких метрах от меня. Я не мог разглядеть говорившего, лишь его силуэт. Вспомнив о наставлениях, переданных в сообщении, я опустился на одно колено и склонил голову. Мало ли что взбредет в голову этому существу, вдруг посчитает мое поведение неуважительным и прихлопнет. «Не глупый, похвально. Что ж, твоя помощь и поведение достойны хорошей награды, и ты получишь ее». Перед моим взором прямо на земле появилось слово «благодать». А в следующее мгновение меня накрыло блаженство, в котором я бесследно растворился.